Огонь души и тела, высвободись и окутай две сферы начала, чтобы они стали едины. Огненная душа, сказала девушка, и пламя покинуло ее посох, столкнувшись с лицом монстра, который был слабо отброшен назад. «Ра-а-а-а!» — взревел монстр с заметной злостью. «Умри, монстр! Вода, водица, ты сестрица, ты даешь мне умыться, ты даешь мне напиться, ты даешь очищение и жизнь, дай мне силу и чистоту, чтобы исполнить волю мою, окутай и утопи цель мою своими щупальцами мокрыми», — сказала заклинательница, направляя свой посох на воду, и та начала окутывать тело огромного монстра, словно пожирая. Но было ясно, что это его долго не удержит. Молния, гром и буря, что несут силу и волю сильную и несокрушимую, поразит молния, и время не проскочит. Шестая сфера, что не непокорна, но мне ты покорись и дай ей проявиться в моей силе. После слов девушки, которая, указывая посохом в небо, начали появляться раскаты грома, и следом на монстра ударила большая молния, поразив его тело и усилив удар из-за воды, что окутывало его тело. «Ра-а-а-а!» В этот раз рев боли был намного сильнее. Когда удар молнии закончился, монстр начал погружаться обратно в воду. В этот момент девушка с довольной улыбкой развернулась и направилась в другую сторону, пока окружающие ее люди с благоговением и уважением смотрели на нее. В этот же момент флот людей и Йокаев столкнулся, туман, что скрывал Йокаев, уже покрыл флот людей, и теперь они видели друг друга, после чего начались сражения. Сначала передние корабли таранили друг друга, пока другие обходили и брали на абордаж другие. Остальные корабли заняли позицию для обстрела, ведь теперь оба флота были внутри барьера и могли стрелять друг по друге. Звуки выстрелов и сражения начали заполнять эту часть моря, словно стать его частью. Уже начали слышаться звуки взрывов, а затем дым от огонь. Некоторые тела начали падать в море, истекая кровью, привлекая монстров, что жили в море. Один из Йокаев внезапно оказался на корабле и людей совсем один, но стоило людям попытаться на него напасть, как вспыхнул мощный взрыв голубого пламени, что покрыл весь корабль. Этот Йокай имел белые длинные волосы, черные глаза и желтый зрачок, имел мужественное и красивое лицо с подбородком и носом, но выделялся красный рог слева. При этом носил темно-золотистый доспех с шипами на плечах и лицом агра. При этом он испускал со своих рук голубое пламя, а вместе с этим его руки имели красный цвет с заостренными когтями. «Сгорите, людишки», — сказал мужчина, снова выпуская голубое пламя на группу людей, что еще сопротивлялись своей смерти. «А-а-а!» Внезапно из пламени выбежал человек с мечом, но тот его резко схватил за шею и поднял над землей, выбив меч, а после бросил в пламя, словно мусор. «Хорошая работа, Шакору!» — послышался мужской голос позади него. Тем, кто его произнес, был мужчина с черным цветом кожи, с красными трещинами по всему телу, в центре которого была некая сердцевина, также у него имелись шипы, что росли из него. Волосы тоже были белыми, но короткими, а глаза красными. При этом на макушке были два красных рога. Его верхний торс был голым, а низ прикрывался доспехом с верховной вокруг пояса, а в руках он держал белый меч с запятыми на лезвии. «Ты позаботился о своем корабле, Зимару?» — спросил мужчина по имени Шакору. «Естественно», — сказал Зимару, указывая пальцем на корабль за собой, что горел, из-за чего один из парусников упал в этот момент. «Госпожа Тамоя будет довольна. Клан Они покажет в этой битве свою силу», — сказал Шакору с довольным выражением. «Я хотел бы сразиться с героями, среди людей не очень много сильных, они только числом могут брать. Не недооценивай людей, Зимару. Идем, у нас работа», — сказал Шакору, идя к краю корабля, чтобы сделать огромный прыжок на другой, а следом за ним последовал Зимару. Они покинули корабль как раз вовремя, потому что тот взорвался из-за пламени, что достигло склада пороха. И стоило им приземлиться на другой корабль, как на них сразу же напали и чуть не выбросили в море, так как нападавший выпустил в них сильный порыв ветра, а следом напал мужчина с мечом в руках, который был остановлен мечом Зимару. «Ахахаха, наконец-то достойный противник», — крикнул Зимару с ухмылкой, словно у безумца, из-за чего вены на его теле стали гореть ярче. Человек, что напал на двух Они, имел золотистые короткие волосы и голубые глаза, имел красивое молодое лицо. Носил он серо-голубые доспехи с красным плащом и мехом вокруг шеи, держа длинный меч в руках. Позади же героя стояла группа магов, которая, видимо, усиливала его. Поэтому Они Шакору начал формировать на руках голубое пламя и попытаться с его помощью уничтожить группу магов. Но Зимару был отброшен героем, чтобы в следующее мгновение тот оказался перед ним и пронзил мечом в сердце. «Что?» – удивился Шакору внезапному появлению героя и мечу в своем сердце. «Умри!» – сказал герой с недовольством на лице, вытаскивая меч из тела Йокая. «Ра-а-а!» – кричал Зимару, замахиваясь своим мечом по герою, выпуская сильное давление. И в ответ герой успел вытащить меч, чтобы скрестить меч с Зимару, отчего те начали выпускать сильное давление, из-за которого деревянная палуба корабля начала трескаться, создавая сильную дрожь по всему кораблю и воде. «Господин герой, мы вам поможем. Сила, что внутри, познай свободу и окутай смертное тело, пускай душа познает силу тела. Нулевая сфера!» — крикнул маг, отчего герой начал выпускать более сильное давление, которое начало теснить Зимару. «Как-то нечестно это выглядит, мальчики. Давайте уравняем шансы!» — прозвучал женский голос с неба, и в следующее мгновение посреди магов упала неизвестная фигура, которая не дала людям опомниться и действовать, как-то резко взмахнула своим оружием и убила их всех в одно мгновение. Эта неизвестная фигура имела на первый взгляд человеческий вид, к примеру, лицо было человеческое с женскими чертами, но белым, словно снег, как и волосы. А вот руки были в форме крыльев птицы с черно-белыми перьями, в которых держала красный зонтик. Носила же она белое кимоно, а на рукавах были узоры в форме золотистых перьев. Герой как заметил изменения в своих силах, на мгновение огляделся, чтобы понять, что группа магов была убита. Этим воспользовался Зимару и попытался надавить в этот момент, но герой не потерял концентрацию и воспользовался вспышкой Зимару, чтобы резко отпустить и увернуться в сторону, чтобы Йокай подскользнулся от собственной силы, и герой попытался этим воспользоваться, чтобы убить. Но внезапно на пути его меча оказался красный зонтик, отчего герою пришлось сделать прыжок назад и найти другую возможность. «Мацуэка, я не просил тебя вмешиваться. Арара, какие мы принципиальные и застенчивые, чтобы попросить о помощи. Но из-за твоей беспечности и упрямости, Шакору был убит. Госпожа Томоэ будет недовольна. Тебя же предупреждали не недооценивать героев», — сказала девушка по имени Мацуэка, прикрывая своими руками перьями ротик. «Он сам виноват», — сказал Зимару хмурым видом. «Какой ты жестокий брат», — с ухмылкой сказала Мацуэка. «Пф». Но в момент их разговора появился герой, чтобы нанести удар, вот только его удар мечом был остановлен зонтиком и белым мечом, которые выпускали сильное давление, способное остановить героя. «Взрыв маны», — крикнул герой, резко выпуская из своего тела огромный источник маны. «Мацуэка, Зимару», — крикнули они оба и убрали свое оружие, чтобы отпрыгнуть от героя, но они едва успели, потому что взрыв успел их достичь и отбросить, разрушая корабль под их ногами. Оба Йокая едва не были убиты этой атакой, но смогли отделаться легкими ранениями. Мацуэка прямо в полете смогла удержаться и поддерживать себя над водой, благодаря крыльям, а Зимару был отброшен на другой корабль и благодаря крепкому телу не пострадал слишком сильно. «Силен», — сказала женщина, смотря с неба на разрушенный корабль в надежде, что герой людей сам себя утопил. Но внезапно в нее полетел кусок дерева от корабля, из-за чего ей пришлось в последний момент увернуться, но потом полетело еще несколько деревяшек, которые в итоге смогли ее ранить и повредить крылья. «Дуновение ветров!» — крикнула Мацуэка, создавая вокруг себя вихрь, что позволил ей безопасно приземлиться рядом с Зимару, что сражался с людьми, чьи трупы уже валялись под его ногами. «Вижу, он не сдох», — сказал Зимару, ощущая ману героя неподалеку от них. «Он силен», — сказала она, уворачиваясь от стрел людей, создавая стену ветра на их пути с помощью крыльев. «Кто там говорил о недооценке?» В этот момент герой появился на корабле, сделав, как и Зимару, прыжок. После своей же мощной атаки, что уничтожила корабль, он имел ссадины на броне, но был вполне здоровый и полный сил, словно и не потерял огромное количество маны в одно мгновение. «Нам нужна помощь», — сказала Мацуэка, держа крепче зонтик. «Скорее всего», — сказала Зимару, убивая очередного человека, сжимая рукой его глотку, смотря прямо на героя. В это же время другая битва шла в другой части сражения флота людей и Йокаев, где несколько летающих и плавающих Йокаев сражались против людей. Среди людей же выделялись маги и рыцари, что давали сильный отпор. При этом несколько кораблей стреляли пушками по кораблям, вызывая еще больше шума и разрушения на кораблях. Можно было наблюдать огромным краснокожих йокаев, облаченных в доспехи с острыми зубами и глазами цвета крови, вместе с длинными рогами на макушках. При этом они имели крепкие и мускулистые тела и большого размера, словно ходячие повозки. Как бы люди ни пытались, Они не падали от стрел и мечей, что пронзали их твердую кожу, словно она была второй броней. При этом такие существа таскали огромные булавы с острыми шипами, которые быстро были покрыты кровью убитых им людей. А также можно было видеть, как летающие йокай с крыльями хватали людей, чтобы выбросить тех в воду, где их уже начали пожирать морские чудовища, или те падали на высокой высоте на корабль и разбивались насмерть. И среди таких битв можно было наблюдать битву между тремя офицерами йокаев и двумя героями, что стояли на кораблях с людьми, которые сражались с йокаем, но в мире своих сил поддерживали и помогали героям. Первый йокай имел женственные черты, с короткими темно-фиолетовыми волосами до плеч и голубыми глазами. При этом он носил легкое одеяние из ткани бирюзового цвета и наплечниками, которые прикрывали его массивные руки, что были крыльями темно-белого цвета, а за спиной можно было заметить длинную катану. Имя ей было Хару, военный офицер Томоэ. Второй йокай тоже имел женственные черты, но более заметные, с короткими темно-коричневыми волосами до плеч и красными глазами, с заостренными ушами в стороны. Носила же она легкую накидку белого цвета с просторными рукавами и черную юбку до колен. При этом крылья у нее были черными и за спиной, как у падших ангелов. Имя ей было Набука, военный офицер Томоэ. Третий же йокай отличался от двух других тем, что носил черную маску ворона на лице, что прикрывало верхнюю часть лица, но можно было ясно разглядеть мужские черты лица. При этом его волосы были длинными и черными до самой поясницы, при этом выглядели, как ежиные иголки, а глаза были красными. Носил же он красный легкий доспех с черным кимоно под ним, и черные сандали на ногах, а на поясе висели две катаны, пока в руке был веер. За спиной же были черные словно ночь крылья. Имя ему было Мамору, военный офицер Томоэ. Три йокая смотрели сверху вниз на героя, находясь в небе с большой осторожностью. Ведь до этого одна группа йокаев напала на них, но была уничтожена в одно мгновение. Первый герой имел женственные черты лица с длинными каштановыми волосами и карие глаза. Носила же она железные доспехи с красными рукавами и платьем под ней. При этом в руках она держала железное копье и меч в другой. Имя ей было Сакира Кимура. Второй герой тоже имел женственные черты лица, но имела короткие светло-каштановые волосы с голубыми глазами. Носила же она блеклые серебряные доспехи с красным плащом позади, из-под которого можно было наблюдать за четырьмя головами морских змей, а в руках она держала два клинка. Имя ей было Лициния. И спустя несколько секунд ожиданий, третий йокай мужчина по имени Мамору взмахнул рукой в сторону, что послужило сигналом для двух других йокаев-офицеров рядом с ним в воздухе, как те резко разлетелись в стороны, а затем обе пикировали в сторону первой героини Сакиры, что владела двумя видами оружия и видела только одного йокая, что летел в нее, но не второго, что вышел за радиус обзора, когда первая полетела на нее и ей пришлось сосредоточиться на ней, ожидая встречи. «Сакира, сзади!» — крикнула вторая героиня Лициния, заметив, что с неба в слепой зоне ее видимости летел другой йокай. В последний момент Сакира среагировала и заметила нападение, сумев защититься своим копьем, когда два врага пытались одновременно пронзить ее катаной, но им этого не удалось, и теперь они давили друг на друга, скрестив свои мечи и копья между собой. Пока вторая героиня уже хотела вмешаться, но на ее пути внезапно появился летающий йокай мужчина Мамору, который спустился с неба и встал на пути. «Твой противник я», — сказал Мамору спокойным тоном, обнажая одну из своих катан на поясе. В ответ морские змеи из-под плаща Лицинии напали на Мамору, который смог взмахнуть крыльями, чтобы остановить два выпада голов змей, а другую разрезать своим мечом. «Агр!» — воскликнула героиня от боли, когда одну из змей убили. «Значит, вы связаны. Приятно знать», — сказал Мамору, анализируя способности героя, не желая лишний раз бросаться в бой, желая лучше узнать слабые и сильные стороны противника, чтобы не закончить глупой и самоуверенной смертью, как некоторые йокаи до него. «Сдохни!» — крикнула девушка, бежа прямо на Мамору, который внезапно взмахнул своими крыльями, и из них вышел темный ветер, который замедлил бег Лицинии, но змеиные головы удлинились и снова напали на йокая. Тот же попытался снова их уничтожить повторным приемом, но в процессе этого внезапно появилась еще одна змеиная голова, которая оказалась за его спиной и вонзилась в спину. Если заметить, то это была уже новая, которая выросла недавно и сделала огромную дугу, чтобы напасть со спины. ГРР. Мамору вытерпел внезапную боль в спине и не закричал, пытаясь оторвать змею со своей спины, но та крепче сжала зубы и после оторвала приличный кусок плоти на его спине, оставляя кровавую рану, из которой можно было увидеть мясо и позвоночник. Но благодаря своей силе, воле и нраву, он не дал боли потерять концентрацию и воспользовался моментом свободы, чтобы взлететь в небо, выпуская темный ветер из своих крыльев в сторону героини. Значит, она может отрастить новые, когда уничтожены старые. При этом они могут удлиняться на огромные расстояния, словно для них нет предела. У них сильная хватка зубов, которые могут ломать даже кости. При этом она сама по себе может оказаться сильным бойцом. Подумал Мэмору, проанализировав полученную информацию, стараясь терпеть огромную и жгучую боль в спине. Ему было тяжело поддерживать полет, но благодаря своему страху управлять ветром, он легко мог облегчить свою тяжесть. Мельком взглянув на битву между его товарищами с героиней, Мэмору понял, что им тоже нелегко, так как противница обладала хорошими навыками владения копья и меча, комбинируя ими словно одно целое. Даже с их преимуществом летать и быстро двигаться, словно ветер, в то время как героиня была в доспехах, что стесняли ее движения, но та легко компенсировала эти недостатки навыками и силой, которая не уступала двумя йокаям. Мэмору понял, что нельзя долго тянуть битву, поэтому выпустил темный ветер из своих крыльев вокруг, из-за чего он был покрыт темным ветром, словно тени научились летать и окружали его, создавая небольшой торнадо. Это была сила Мэмору управления ветром, который начал окутывать не только его, но и весь корабль. Это привлекло много внимания людей и некоторых рядовых йокаев, но именно последние, увидев темный ветер, запаниковали и начали убегать, что встревожило многих людей. Ветер был сильный, вздувая некоторых с ног корабля в море, но более сильные смогли устоять. При этом много вещей и мусора на корабле начали подниматься вверх под воздействием небольшого торнадо над ними. Когда героиня Сакира хотела бросить свое копье, чтобы помешать йокаю завершить свои деяния, ей помешали два йокая, с которыми она сражалась и не могла спокойно прицелиться и бросить его. В то время как Лициния не могла использовать своих змей, чтобы достать его, ибо ветер был слишком сильный и те не могли нормально устоять, постоянно улетая под воздействием ветра в торнадо. Ведь правда была в том, что был предел длине ее змей, но она не хотела этого показывать, особенно на войне и в битве. Но внезапно торнадо расширилось, из-за чего корабль оказался в центре и все стало спокойно, словно никакого шторма не было. Вот только стоило людям расслабиться, как те внезапно схватились за горло. «Что, не могу дышать?» — шептали люди, пытаясь вздохнуть, но словно что-то проникло в их горло и нос мешало это сделать. Они задыхались, ощущая жгучее чувство боли. Их лица начали краснеть и синеть от недостатка кислорода, воздуха. Кислород. Бол КХМ КХМ. Даже две героини не была исключением, включая йокаев, что оставались на корабле и тоже задыхались. Подобная пытка была невыносима и ужасная для всех. Лишь Мэмору был исключением. Это было его страхом управлением темного ветра, чтобы создать вакуум в форме торнадо вокруг корабля, заблокировав выход и вход любого кислорода, чтобы отравить нынешний, одновременно пропитывая пространство отравленным кислородом, чтобы усилить эффект от переизбытка кислорода. Но это потребляло много сил, поэтому он не мог долго это поддерживать. Ему нужно было быстро убить героини и выполнить задание своего генерала. Избежал он воздействия своего же приема, потому что имел иммунитет. Йокаи были лишь наполовину физически и наполовину духовно, поэтому могли обходиться без кислорода дольше людей. Но суть в том, что кислород был отравлен, поэтому мало кто мог избежать его воздействия. Мэмору больше не мог летать в этом месте и приземлился на корабль, слегка согнув спину от боли, но сразу же после этого встал прямо и терпел, чтобы обнажить свой второй меч и начать идти к героине Лицинии, что валялась на земле и корчилась от боли, сжимая собственное горло. Но вдруг на него напали морские змеи из-под ее плаща, он начал отбиваться мечом и крыльями. Подобное удивило Мэмору, ведь Лициния не должна быть способна управлять змеями в таком состоянии. Неужели я ошибся? Если они сами способны двигаться без воли хозяина, то это значит, что они не зависят слишком сильно от нее, но при этом она испытывает боль, когда им причиняют ее. Что-то не так, минутку, а вдруг боль была фальшивой? Если это так, то, в этот момент Мэмору ощутил своим чутьем опасность и попытался увернуться или защититься крыльями, но в итоге одно его крыло было порезано мечом. Агр! Промычал Мэмору от боли, когда часть его крыла была оторвана. И посмотрев на того, кто это сделал, он снова пересмотрел свою теорию. Ведь перед ним стояла героиня Лициния, полностью здоровая без заметных проблем с отравленным кислородом. Как это возможно? Удивился Мэмору. Он не верил, что есть быстрый способ приспособиться к его яду, ведь об этом не должно быть информации у людей, чтобы его сделать заранее, и он точно был уверен, что у героини нет способности к сопротивлению ко всем ядам или лечению. «Заставил же ты меня помучиться, тварь, а теперь сдохни», сказала девушка, выпуская вперед своих змей, которые сразу же вцепились в раненого Йокая, приподняв его под давлением силы над палубой и унесли к краю корабля, чтобы придавить к борту. Следом она побежала с двумя мечами, пока тот был зафиксирован змеями. Мэмору пытался сопротивляться, но морские змеи внезапно стали сильнее и подавляли его силу. «Понятно, как я мог так ошибиться? Дело не в ее способностях, дело в этих змеях. Это никакая не способность, дарованная Богом, это проклятый священный механизм Бога-творца, только встроенного в организм. А эти змеи, оказывается, обладают какой-то способностью поглощать и усиливать владельца чужими способностями, которые поглощают. Иначе не объяснить ее иммунитет к моему яду и возросшую силу этих змей», — подумал Мэмору, осознав, как неправильно он поступил в этой битве, слишком рано или поздно выпустив свой страх, поставив остальных йокаев на корабле в ужасное положение. «Простите, госпожа Томоэ, я подвел вас», — сказал шепотом и болью Мэмору. И с этим ужасным чувством он был пронзен двумя мечами героини Лицинии прямо в голову и сердце, которые осветились золотым светом, а после Мэмору перестал подавать признаки жизни и погиб. Сразу после этого страх, созданный Мэмору, развеялся, но последствия яда не были решены и продолжал действовать на всех, кроме Лицинии, что приобрела иммунитет Йокая. Поэтому, воспользовавшись преимуществом, она начала убивать беззащитных Йокаев один за другим, не оставляя им даже шанса на сопротивление, так как их пожирали ее морские змеи. Когда все Йокаи на корабле были убиты, это не решило проблему с отравленными людьми и другой героиней, что медленно умирала. Сейчас они не могли вызвать на корабль военного врача, так как бой шел на кораблях в море и пересадка потратит много времени и ресурсов. Тем более военные врачи находят в безопасном месте и вмешаются только после битвы, чтобы спасти тех, кто выживет, иначе потери будут выше с их потерей во время боя. И смотря на страдания людей и героини по имени Сакира, Лициния приняла тяжелое решение в своей жизни, не желая видеть, как люди медленно умирают в битве от яда и могут быть убиты новым нападением йокаев, поэтому она взяла и убила их собственным мечом быстро и безболезненно. «Помяни, Бог-творец наш, вере и надежде на жизнь вечную приставившихся рабов твоих, и, поскольку ты благ и человеколюбив, отпусти грехи, пренебреги самообманом, умали, освободи, оставь и прости ему все грехи его, сознательно и неосознанно совершенные, избавь его от наказания бесконечного и огненной кары, и даруй ему причастность к вечным, аминь», — сказала Лициния в мольбе, а после встала и схватила лежащую Сакиру на плечо, чтобы покинуть корабль и отвезти на медицинский корабль, где ей помогут. В это же время один необычный корабль Йокаев таранил несколько кораблей людей на своем пути, отталкивая их назад, чтобы приблизиться к центру всего флота, но ему пытались помешать залпом ядер и огненных стрел, но тот имел защитный панцирь поверх, а двигался он благодаря тяге от водных Йокаев под ним, поэтому его ход мало кто мог замедлить. Примерный вид. Позади же этого корабля плыл еще один корабль Йокаев, но намного больше, чем остальные, и на нем было много Йокаев. Это был главный корабль, был своего рода дредноут, который мог выдержать некоторых урон от вражеских кораблей, благодаря защитным чарам и помощи Йокаев, что были на нем. Во главе же на нем была Томоэ, что стояла на самом носу корабля со спокойным видом. План Томоэ заключался в том, чтобы позволить вражеским силам рассредоточиться, в основном героев, которые точно должны были быть здесь, поэтому когда все ее офицеры заняли героев на себя, она решила возглавить быстрый и сильный удар в самое сердце вражеского флота, убив лидера и уничтожить барьер, чтобы ослабить боевой дух и позволить их кораблям начать безопасный обстрел по их флоту. Когда их таранный корабль достиг своей цели и освободил им пути, а затем столкнулся с главным вражеским кораблем, создав в нем пробоину, позволив тем самым не дать ему на некоторое время убежать. Следом их корабль приблизился, но их пути начали подплывать другие корабли, чтобы помешать приблизиться. Вот только Томоэ ожидала этого и достала свой лук, который начал принимать новую форму. Из обычного, он начал покрываться языками пламени, становясь немного больше в руках, и тетива превратилась в линию огня, и когда Тамой начала натягивать тетиву лука, то сразу появились огненные стрелы, и когда стрела была выпущена прямо во вражеский корабль, прошло лишь мгновение, и корабль взорвался на куски, покрытый пламенем, а следом последовала следующая стрела во второй вражеский корабль, и тот тоже был уничтожен. Когда два корабля, что пытались им помешать, были уничтожены так быстро и мгновенно, это вселило в йокаев, что наблюдали за этим, огромное уважение и возбуждение от вида того, как их генерал так легко уничтожает корабли всего лишь стрелами. Многие йокаи здесь уважали силу, и наблюдая за ее демонстрацией, они не могли еще больше хотеть последовать за генералом в самое пекло, веря в ее силу. Когда же Тамоя выпустила еще одну стрелу уже в главный вражеский корабль, то внезапно стрела была перехвачена в полете и отброшена в воду. Тем, кто это здесь был, молодой человек, одетый в красные и черные доспехи с белым плащом поверх. У него были короткие золотистые волосы и голубые глаза. Имел красивое молодое личико, а на поясе висел короткий меч. «Вау-вау, прям ракета, неожиданно», — сказал молодой человек со спокойным видом и улыбкой. Тамой сразу же поняла, что ей помешал герой, ибо только этот тип людей способен остановить или отбить ее атаку. Хоть у нее были подозрения, что кто-то будет защищать лидера этого флота, но шансы этого составляли лишь 40%. Не теряя времени, корабль йокаев продолжал приближаться к кораблю людей, так как они не могли терять времени на попытки обстрела, окруженные вражескими кораблями, что продолжали стрелять по их кораблю, который медленно терял свою прочность. Поэтому им пришлось пойти абордаж и закончить эту битву как можно быстрее. Стоило кораблю оказаться достаточно близко, как многие йокаи люди начали атаку, пользуясь канатами или абордажные крюки, чтобы взобраться на чужой корабль и начать битву. «Вперед! За мной, воины! За победу!» — крикнула Тамоя. Она убрала свой лук и обнажила катану с красным лезвием, держа ее в одной руке, а потом достала Нагинату, держа ее в другой руке. Тамоя сразу же бросилась вперед, не желая оставаться в стороне, а за ней последовало огромное количество йокаев разных форм и размеров. А среди людей было много закованных в доспехи воинов, вооруженные мечами, молотами, луками, алебардами и другими орудиями. «Умрите, сдохните, горите в аду! Ра-а-а!» Среди йокаев, что сражались, выделялись краснокожие с рогами, чья боевая доблесть и жестокость сметала на своем пути сразу несколько людей, словно детей. Выделялись женщины-йокаи с белой кожей, словно они мертвы, одетые в легкие наряды кимоно белого цвета. Но все враги этих йокаев были заморожены, а после убиты в ледяном плене. Среди людей также было много сильных воинов, что могли противостоять сразу нескольким йокаям. Они испускали желтую ауру, словно солнце, которое делало некоторых йокаев слабей, но не критично. Правда, многие из этих воинов использовали огонь, чтобы очистить и превратить в пепел тела йокаев. Но в сражении внезапно некоторых воинов сковали черные волосы, словно змей, начиная их медленно душить. Проклятие! Что это такое? Волосы! Почему они такие крепкие? И вместе с этим появилась паутина, которая начала падать сверху, прямо с мачты, где можно было наблюдать за йокаями с ногами как у пауков, но верхними телами соблазнительных женщин. И эти йокаи легко передвигались поверху, благодаря веревкам и собственной паутине. Паутина. Это арахны. Монстры. Проклятые монстры. Используйте огонь. Это их слабость. Одна из йокаев-пауков притянула одного из воинов к себе очень высоко и начала сжимать его тело своей паутиной, а после бросила на палубу, отчего тот разбился от падения с большой высоты в доспехах. И пока шло сражение, Тамоя бежала, убивая всех людей на своем пути, словно смерч, не видя препятствий, но до тех пор, пока на ее пути не появился молодой герой с ухмылкой на лице. «Не ожидал встретить тебя здесь, Тамоя Гадзен. Ты такая же прекрасная, как в том образе, что я тебя запомнил», — сказал герой с радостным выражением. «Откуда ты меня знаешь?» — спросила Тамоя, нахмурившись, с большим подозрением. «Если герой о ней знал, значит, может знать о ее навыках. Хоть шанс такого мал, но не равен нулю. Неважно, люблю просто говорить мысли вслух. Важно то, что я хочу сделать тебе предложение. Как насчет того, чтобы договориться и прекратить сражение?» «Договориться? Что за чушь?» — крикнула Тамоя, делая рывок в сторону героя. Но герой обнажил свой меч и скрестил клинок Тамоя со своим, из-за чего ей пришлось ударить своим Нагинату. Вот только внезапно в другой руке героя появился щит, который заблокировал замах на Гинату. Я правда хочу договориться. Мы можем избежать лишних жертв и закончить эту битву», — сказал герой, сдерживая натиск Тамо с заметным напряжением на лице. «Думаешь, я поверю тебе? Ты слишком наивен, мальчишка», — сказала грозно Тамо, отчего красная катана стала светиться ярче обычного и выпуская огромную красную ауру. Герой резко оттолкнул Тамо назад всей своей силой, но та в ответ сделала замах по нему. Вот только герой увернулся и сменил свое оружие с щита на копье, которое было брошено в нее. Но Тамо смогла его разбить одним взмахом своего меч, который начал выпускать пламя. «Тамо, я знаю, что ты добрая девушка и не хочешь лишних жертв среди своих подчиненных. Поэтому давай не будем все усложнять. Мы оба не в лучшем положении. Вы можете уничтожить нашего лидера и победить в этой битве, но потери будут высокими. Поэтому давай просто найдем мирное решение этой битвы», — предложил герой. «Ты смотришь на меня свысока, раз думаешь, что соглашусь на подобную ложь, и ты не знаешь меня. Поэтому не смей так говорить», — крикнула Тамо, выпуская красную ауру в этот раз со своего тела, которая заставила многих почувствовать внутренний ужас и страх от этой ауры. Можно было даже увидеть, как глаза девушки стали медленно краснеть, а рога становиться более красными. «Проклятие! Она уже почти вошла в режим берсерка. Похоже, из-за моих слов она теперь зла. Еще немного и ее никак нельзя будет вразумить. А я ведь хотел с ней сблизиться, ведь такой шанс завести отношения со знаменитой исторической фигурой, хоть с образом из аниме, но такой красивой. Придется воспользоваться козырем и попытаться ее вырубить, чтобы позже захватить в плен», — подумал герой, делая серьезное лицо. Тамо же резко пропала с места и побежала прямо на героя, делая замах мечом прямо по нему. Можно было наблюдать, как от каждого шага по кораблю оставлялись трещины. И когда они столкнулись, то меч Тамо уже оказался возле шеи героя, но внезапно произошла вспышка света из-за предмета, что появился в его руках, которая на мгновение ослепила девушку. Этим воспользовался герой, в руках которого уже был кинжал, а затем он увернулся от мощного взмаха злой девушки и сам начал наносить свой удар. Благодаря секундной слепоте Тамо, герой смог нанести ей удар в бок и тем самым вызвав сильную боль. Но Тамо не остановилась и ударила своим нагинату прямо по герою, который принял удар в живот и был отброшен назад. Вот только доспех смог защитить его от удара, и в следующее мгновение несколько людей с луками сделали залп стрел прямо по раненой Тамо, но та вовремя отпрыгнула назад и отбила несколько стрел мечом, терпя боль в боку. Но внезапно боль усилилась, и она начала терять концентрацию, шатаясь на месте. «Яд!» — со злостью прошипела Тамо, поняв, что кинжал был отравлен. «Генерал! Госпожа!» — воскликнули некоторые йокаи, заметив, что их генерал начал медленно падать и терять равновесие. «Не совсем. Это несколько ядов с очищающим эффектом магии против злых духов вроде вас. Специально сделано для меня против йокаев. Обычного йокая оно просто убьет, но тебя должно сильно ослабить и лишить сил. После того, как ты падешь, йокай, потеряю боевой дух, и мы сможем выйти из этого сражения победителями. Тогда не будет необходимости переходить к тому плану», — подумал герой, ожидая, когда нужный эффект произойдет. «Я не могу здесь упасть. Если я паду, то все они умрут. Как генерал я должна защищать и вести своих подчиненных за собой. Я должна защитить свой дом и всех будущих йокаев. Даже если это будет стоить мне жизни. Ради светлого будущего. Ради короля Нурарихена, что дал нам всем надежду. Я не могу подвести свой народ», — подумала Тамо, смотря краем глаза битву йокаев против людей, где все происходило хаотично и пока не было ясно, кто выигрывает. В этот момент ее глаза полностью стали залиты кровью, а вместе с этим потекли кровавые слезы. Красная аура покинула ее тело, и давление стало еще более сильным. «Ра-а-а-а-а-а!» — крикнула во все горло Тамо, смотря прямо на небо, от крика которого все снова пришли в ужас и страх. Многие слабые воли люди ощутили, словно их тела окаменели. Этим воспользовались йокаи и нанесли смертельный удар. Что? Она смогла в таком состоянии все-таки войти в режим берсерка? Скорее всего, всему виной кровь они. Какая безумная женщина, но такие мне тоже нравятся, — подумал про себя удивленный герой с улыбкой, смотря на Тамо. После громкого рева Тамо начала более уверенно стоять на ногах, а следом возле нее появились закованные в самурайские доспехи воины с черепами вместо голов, а их внутренности пылали огнем. «Уничтожить всех людей!» — крикнула Тамо свой приказ воинам рядом с собой, после чего побежала на героя, но в этот раз герой не успел среагировать, ибо скорость девушки увеличилась в два раза. Поэтому все, что мог видеть и почувствовать герой, это появление и исчезновение Тамоя, а после огромная боль на груди. Даже его броня не помогла, а была разрезана на пути меча. В этот момент герой упал на пол корабля, испуская кровь из груди и рта, без возможности двигаться. Тамоя же стояла позади лежащего героя, а после продолжила бежать, проигнорировав его, так как хотела быстро закончить сражение и убить вражеского лидера. Хоть она сейчас в сложном состоянии ярости, но способна ясно мыслить, просто ее эмоции сейчас стали в два раза сильнее обычных. К ее счастью, адмирал этого флота находился прямо в своей каюте под охраной сильных воинов, которые отбивали натиск йокаев. Но с появлением Тамоя все они были сметены и убиты. «Похоже, это конец», — сказал адмирал со спокойным выражением, смотря на Тамоя, которая, испуская огромную жажду убийства, идя прямо к нему с красным мечом, покрытым кровью, и Нагинату во второй руке. «Увидимся на дне, порождение ночных кошмаров», — сказал адмирал, в последний раз, прежде чем его голову обезглавили катаной, а сердце было пронзено Нагинату. Но именно в этот момент корабль начал трястись и дрожать, а вместе с этим появлялись звуки взрывов. Выбежав из каюты, Тамоя могла наблюдать, как все корабли людей стреляли ядрами по главному кораблю людей. «Это ловушка», — крикнула Тамоя со злостью на лице, когда поняла, что их всех решили уничтожить вместе с лидером. Скорее всего, это был последний приказ адмирала, чтобы после его смерти они утопили их всех вместе с его кораблю, тем самым избавившись от вражеского лидера на войне. То, как снаряды убивали йокаев и людей, было неприятным зрелищем, но Тамоя не могла просто стоять, поэтому отдала приказ. «Назад к кораблю!» — крикнула Тамоя очень громко, чтобы все начали его исполнять, ведь уже большая часть людской силы была уничтожена, поэтому им было легче уйти. «Госпожа, нам не уйти!» — крикнули йокаи, когда снаряды начали сбивать их с ног или убивать. Были те, кто не мог умереть от одного ядра, но таких йокаев было не так уж и много. Так или иначе, их корабль не был способен выбраться отсюда, поэтому им оставалось только сражаться, пока их силы не смогут прорваться в это окружение вражеских кораблей. «Не сдавайтесь, я запрещаю, боритесь!» Тамоя же схватила свой лук и быстро встала на самую высокую мачту, чтобы прицелиться и начать стрелять своими огненными стрелами. Первая выпущенная стрела взорвала один корабль, потом полетела вторая и уничтожила еще один. Но, к сожалению, кораблей было слишком много, и выстрелы уже почти уничтожили весь корабль, который начал погружаться под воду. Многие начали падать в воду, а кто-то успел прыгнуть обратно на корабль йокаев. Тамоя лишь последовала их примеру и успела взобраться назад на корабль, чтобы потянуть время. В это же время герой, что был побежден Тамоя, но не добит, был в трюме корабля раненый и уставший, лежал на краю стены, возле бочек, пока вода проникает и заполняет его почти до колена. Можно было заметить несколько мертвых людей и йокаев. «Проклятие! Откуда у тебя такая сила? Хоть она еще не героическая душа, но уже обладает такой буйной силой. Да и вообще, многие персонажи из разных выдуманных вселенных не на своих местах. Тамоя ведь должна быть человеком, а не йокаем. Правда, там была версия Сани, но все же, теперь я не уверен, какой силой она обладает и другие. Агрх, рана не затягивается. Похоже, придется срочно обратиться за помощью к священникам или экзорцистам». В этот момент корабль снова начал трястись, и звуки взрывов стали еще более четкими. «А я ведь хотел избежать этого исхода, Тамоя, но ты была слишком упряма. Теперь пожинай плоды. Надеюсь, в следующий раз мы встретимся, и ты будешь охотно мне верить. Хотя мне следует к этому моменту подготовиться», — сказал себе под нос герой, чтобы внезапно перед его лицом пролетело ядро. «Блин, где он? Я же так тоже потону с кораблю», — добавил герой с каплями пота на лице, держа в руке необычный кристалл, что испускал белый свет. В это же мгновение из воздуха появился незнакомый человек. «Ты долго? Где шлялся? Заткнись, ты не единственный, кто хочет куда-то отправиться. Хватайся уже! Где адмирал Рутилий?» — спросила незнакомый человек. «Сдох, скорее всего, раз начался обстрел кораблей. Все-таки нам пришлось прибегнуть к жертве, чтобы убить генерала Йокаев в будущих сражениях». «Понятно, тогда уходим. Где остальные?» «Точно не знаю, но где-то на каком-то корабле». «Ладно, я их найду, но если не успею, то придется их бросить». После этих слов оба человека исчезли. Сразу после этого вода хлынула в трюм и начала все с огромной силой заполнять, вместе с телами мертвых людей и йокаями. И пока велись сражения в разных уголках мира между разными расами за господство и уничтожение над другими, в это же время на территории королевства людей, расположенной на востоке неподалеку от королевства демонов, в горах, можно было наблюдать за крепостью, который был предназначен для защиты территории и поддержки в данной войне снабжением. Они имели высокие каменные стены, за которыми были построены массивные каменные здания с высокой башней в самом конце. При этом крепость располагалась на краю обрыва, и был лишь один путь для осады на нее. Таким образом, одна единственная дорога двигала к ней и строго охранялась. Так как велась война раз с демонами, то здесь естественно было много людей, которые занимались боевой подготовкой или уничтожали монстров, чтобы обезопасить дороги. Еще в крепости были хорошие кузнецы, что делали оружие для фронта. И именно в этот день, когда солнце ярко светило и погода казалась хорошей, а многие люди, что следили за периметром, не замечали никаких проблем. Но внезапно все это резко изменилось. Буквально спустя 10 минут многие начали замечать очень большую странность, а именно погода, которая резко изменилась. Появились тучи, что стали скрывать свет солнца, а вместе с этим внезапный холод стал распространяться по всей крепости, словно давая предзнаменование какое-то плохое. Что-то не так, погода резко изменилась и стало очень холодно. Мы, конечно, в горах и очень близко к северу, но это произошло слишком резко. Что думаешь, стоит ли доложить об этом? Спросил стражник, одетый в стандартный доспех и теплую одежду голубого цвета, находясь на башне своего товарища, что наблюдали за дорогой к крепости. Следует, это точно не естественное явление, скорее всего здесь замешана магия и недобрая, нужно немедленно сообщить об этом начальству, согласился товарищ стражник. Хорошо, я этим займусь. Сразу после этих слов он собрался бежать докладывать, как вдруг его оставил его товарищ. Что? Подожди, присмотрись туда, указал он на дорогу вдалеке. Что ты хочешь? Погоди, внезапно сказал стражник, присмотревшись, заметил, что по дороге идет неизвестная фигура спокойным шагом. Кто-то приближается. Доложи ей об этом всем. Возможно, это как-то связано с погодой, добавила стражник. Следом за этим вся крепость стала переходить к боевой готовности, так как все понимали, что подобные изменения не просто так, за этим кто-то или что-то стоит. И так как они находились близко к вражеской территории, подобное осторожно весьма нормально. Ведь существует много видов магии, которые могут стать проблемными, поэтому следует ожидать чего угодно от неприятелей, чем верить в то, что ничего плохо не может произойти и все это случайности. История войны раз давно дала всем понять, что на войне не бывает случайностей, особенно в мире полной магии и существ разных необычных сил. При этом многие маги ощутили сильное присутствие в атмосфере, поэтому такой поступок не имел сильную почву для сомнений, а с появлением неизвестной фигуры по дороге, что шла к ним, крепость усилила барьер и подняла всех воинов к боевой готовности, закрыв и запечатав ворота всем возможными средствами. Даже если враг один, это не значит, что он не может быть кем-то сильным, способным уничтожить целые армии в одиночку. И когда прошло буквально 8 минут, крепость уже была готова ко всему, а вместе с этим неизвестная фигура уже приблизилась к крепости и была в 20 метрах от ворота. «Стоять, не подходи или мы будем стрелять. Кто ты такой и зачем пришел? Каковы твои намерения?» Спросил главный за охрану ворота и стен, держа руку поднятой, чтобы опустить ее в любой момент и таким образом отдать приказ лучникам стрелять. Вот только фигура не ответила, а продолжила идти спокойным шагом к воротам. Подобное встревожило главу ворот, поэтому он не мог рисковать и отдал приказ стрелять, опуская руку, отчего все лучники и маги выпустили стрелы и заклинания в неизвестного человека. Когда произошел взрыв от огненных шагов магов и обстрел лучников, то на месте можно было наблюдать, как неизвестный был цел и невредим, словно этой атаки для него не было. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Прозвучал дикий смех, который внезапно заставил всех, кто его слышал, остолбенеть и ощутить гору мурашек по позвоночнику. Это был безумный и в то же время радостный смех, но почему-то все ощутили на себе опасный взгляд, который испускала фигура. В следующее мгновение фигура перестала смеяться, и тьма, что окружала его, испарилась, давая многих увидеть внешний вид неизвестной фигуры. Выглядел он как взрослый мужчина с черными длинными волосами до середины спины, которые выглядели дикими и неухоженными, с ярко-красными глазами, словно кровь. Лицо было довольно суровым и угрюмым, с черной короткой бородкой и усами. Одет он был в комплект доспехов с пластинами серого цвета, без шлема, с рваным плащом красного цвета с внутренней стороны и черной во внешней, с и высоким воротником. На поясе же у него висел длинный черный меч. Увидев облик этого человека, все люди без исключения ощутили странный первобытный ужас внутри своих сердец. Особенно это стало еще сильней, стоило мужчине взглянуть на них, словно хищник на добычу, которую сейчас раздерет на части. Что это такое? Почему я себя так чувствую, словно опасность прямо передо мной? Что не так с этим человеком? Кто он такой? Какой-то демон. Это ненормально даже для демона. Неужели какая-то магия по влиянию разума? Скорее всего. Но маги должны были это заметить и защитить нас, подумал глава ворот с тяжелым чувством в сердце, которое начало бешено биться. Но как лидер он не мог позволить себе потерять самообладание, особенно когда все его подчиненные испытывают похожие чувства. Но внезапно мужчина взмахнул руками и раскинул их в сторону, чтобы в следующее мгновение тьма образовалась на его руках, а плащ улегся на руки, словно живой, достигая земли. В следующее мгновение тьма стала раскидываться от тела мужчины в сторону стены ворот. Не прошло много времени, как эта тьма поглотила ворота и стены, а после начала подниматься на вершину, прямо к людям, которые не понимали, что именно происходит. Маги попытались остановить эту тьму заклинаниями против зла, но лишь замедлили ее распространение. Когда тьма взобралась на стену, то поглотила ее полностью, заставляя людей ощущать себя так, словно они стояли на самой бездне. Тьма же не остановилась и начала стремиться дальше во всю крепость, медленно поглощая все постройки и предметы, что оказались на пути. Подобная аномалия очень встревожила многих людей в крепости, и те пытались это как-то остановить. Что это такое? Какая-то магия. Остановить ее. Нельзя позволить этой тьме поглотить всю крепость. Как оно обошло барьер? Используйте магию света. Она хоть и слаба, но замедляет тьму. Создайте барьер света. Кричали жители крепости, бегая туда-сюда в попытке что-то сделать. Когда же тьма поглотила почти всю крепость, за исключением главной башни и некоторых мест, что были под защитой барьеров из света. В этот момент многие затаили дыхание и были в боевой готовности, ожидая чего-то плохое, ведь ничего хорошего тьма собой не несет для служителей света и Бога-творца. Но больше всего было тяжело тем, кто был на стенах, что со страхом делали шаг назад, чувствуя своими инстинктами, что надо убежать, потому что опасность была повсюду. В следующее мгновение мужчина заговорил. Крылья ночи распахнулись и пожирают жизнь во плоти своей природе. Ничто не вечно, свет погас и тьма все забрала внутрь свое навечно, сказал мужчина, и в следующее мгновение миллионы красных глаз распахнулись во тьме, что поглотило всю крепость. Подобная сцена испугала некоторых людей, а следом из тьмы начали выходить руки, ноги и головы, а затем целые тела разных людей, нелюдей, монстров, оборотней, одетых в доспехи, мантии, простую одежду или вообще без нее. Хоть они все были разными, но у всех было одно общее, у них были красные глаза, и тьма, из которой они вышли, была связана ими, словно часть их существа. Что это такое? Люди, монстры, демоны, оборотни, откуда они все здесь? Разве демоны способны на такое? Это какой-то призыв или это что-то другое? Откуда их столько? Невозможно вот так просто телепортировать столько существ разом, особенно когда барьер от телепортации работает. Тогда что это такое? Огонь. Используйте огонь. Он тоже их отгоняет. Тащите факелы. Кто они такие? Неважно. Убейте их всех. Они враги. Как только был отдан приказ, началась бойня или резня, потому что миллион таких существ появились разом по всей крепости, превосходя числом всех ее жителей вместе взятых. Некоторых эти существа хватали толпой и пожирали живьем людей, словно животные или монстры. Других же убивали людей мечами или топорами, а некоторые разрывали на части людей в разные стороны. Те, кто пытался убежать из людей, не могли найти место, куда можно было это сделать, потому что буквально вся крепость была захвачена этими существами. Даже на стенах появились эти существа, которые начали убивать стражей, которые сопротивлялись, но недолго. Виновник же всего этого спокойно вошел в крепость, так как ворота просто распахнулись перед ним, а следом он шел шагом прямо в сторону главной башни, не обращаясь внимания на крики и мольбы тех, кто умирал по всей крепости от призванных им существ. «Не е-е-е-е-те, моя рука, нет, не ешь мою ногу, помогите, Бог спаси нас, прошу, умрите, твари, проклятие, а-а-а-а, свет защити и обереги от тьмы и зла, свет зари. Кровь лилась рекой по всей крепости, тела убитых людей валялись на земле или были разорваны на части, создавая ужасную картину, будто бы ад спустился на эту крепость и наказал всех, кто пытался сопротивляться. Бог не услышит ваши молитвы или просьбы о помощи, ибо это мое царство ночи и мрака, а его царство свет и солнце. Здесь только я и вы. Нет смысла молить или просить о пощаде. Боритесь и сражайтесь, или умрите подобно мусору, — сказал мужчина, продолжая идти. И стоило черноволосому мужчине оказаться возле главной башни, как несколько одетых в серебряные доспехи рыцарей встали перед ним с вытянутыми мечами. Лишь эти пять рыцарей защищали башню, пока она была окружена барьером света, не давая большей части вызванных существ в него проникнуть. Но мужчина легко пересек барьер, идя в сторону этих рыцарей, которые сразу же попытались напасть. «Стоять!» — сказал мужчина, и внезапно все пять рыцарей замерли, стоило им лишь мельком взглянуть в его жуткие красные глаза. «У меня нет времени развлекаться, поэтому убейте друг друга», — добавил он и прошел мимо этих рыцарей, которые посмотрели друг на друга, а затем напали. Они даже не понимали, почему это делают, но их разум сразу же подчинился приказу, будто бы так и должно быть. Неизвестный же мужчина коснулся главных дверей башни и открыл их, идя прямо по коридору, а затем по лестнице на самую вершину, лишь изредка встречая выживших людей, но стоило им встретить свой взгляд с мужчиной, как те убивали себя или выходили сражаться с существами без шанса отказаться. И когда мужчина взобрался на вершину, то вошел в кабинет главы всей крепости, который наблюдал за сценой снаружи через окно, одетый в те же серебряные доспехи и держа в руках такого же материала меч, стоя спиной к этому незнакомцу. «Где он?» — спросила мужчина. «Кто?» — задал встречный вопрос глава крепости. «Не прикидывайся невеждой или шутом. Я чувствую его присутствие от тебя и этой крепости. Он был здесь, и ты точно знаешь, о ком я. Он говорил, что ты придешь однажды, но когда именно не уточнял. Похоже, это мое наказание за то, что я пошел по этому пути. За все, что я сделал, точно попаду в ад. Мне наплевать. Раз не хочешь говорить по-хорошему, будет добывать информацию другим способом», — сказал мужчина, подходя к главе крепости, но тот направил серебряный меч в его сторону. Вот только это никак не напугало мужчина, и меч коснулся его щеки, оставляя за собой след крови и слабый дым, когда меч прикасался к его коже, словно та плавилась от прикосновения огня. Следом он сделал удар прямо в его сердце, но тот даже не шелохнулся, когда сердце было явно пронзено. Мужчина спокойным видом схватился за лезвие меча, отчего рука стала дымиться, но на его лице не отразилась никакая боль. Он вытащил меч, а после сжал руку и разломал его на части. От подобного глава крепости широко раскрыл глаза, не веря в то, что видит. «Ты самое настоящее чудовище», — сказал он с отчаянием в голосе, и был резко схвачен за горло, а затем приподнят над полом. «Ты не первый и не последний это говоришь, но тот, кому ты служишь, намного хуже меня». После этих слов мужчина приблизил тело главы крепости, сняв его шлем, чтобы увидеть лицо мужчины с каштановыми волосами и усами, и карие глаза. Следом он притянул его голову и раскрыл шею, в которую вонзил свои зубы с такой силой, словно хотел оторвать кусок его плоти, ведь его зубы были острыми, как клыки монстров. В следующее мгновение мужчина начал видеть множество образов воспоминаний главы крепости, они начали проноситься перед его глазами. Но именно конкретный момент привлек внимание неизвестного мужчина. Когда он видел, как глава крепости разговаривает с неизвестной фигурой, окутанной в плаще, держа в руках причудливый посох: «Это лекарство излечит твою дочь, но за него ты должен предать идеалы и веру в Бога Творца. Ты будешь у меня в неоплатном долгу. Ты можешь отказаться, но болезнь твоей дочери прогрессирует с большой скоростью. Магия не может излечить эту порчу. Бог Творец и его слуги не помогут тебе, ведь подобная проблема не стоит их внимания. Лишь я могу помочь твоей дочери. Подобная болезнь очень редкая, поэтому лекарства почти никто не делал для него. Но за это лекарство нужна равноценная плата. Жизнь за жизнь. Отдашь ли ты мне свою жизнь за жизнь своей дочери? Решать тебе», — сказал незнакомец, держа в руках стеклянную банку с неизвестной жидкостью. «Я согласен», — ответил тот со сложным выражением, но решимостью в сердце, чтобы помочь своей дочери. Следом образ изменился, и теперь мужчина стоял в крепости, в своем кабинете, где перед ним стоял тот же самый неизвестный в плаще и капюшоном. «Игнорируйте нападение демонов в тылу, когда их силы будут приближаться. Прикажи разведчикам отправиться на север или запад, чтобы демоны смогли без лишних проблем подойти к трем крепостям, что отвечают за снабжение. Попробуй как-нибудь дезинформировать руководство фронта, чтобы они не беспокоились о демонах в тылах. Также задержи поставки оружия и еды на фронт. Используй любые отговорки, вроде опасности или трудности перевозки. Главное тянуть время как можно дольше. И напоследок ожидай прибытия одного моего старого знакомого. Возможно, эта крепость не переживет его приход, но ты должен быть готов расстаться с жизнью. Скорее всего, он увидит эти воспоминания, и поэтому я лично передам через тебя послание. Можешь пытаться поймать меня сколько хочешь, но твоя ненависть ко мне бессмысленна, она погибла не по моей вине, и мой дар не виноват в этом. Даже если ты будешь мне мешать, ты ничего уже не изменишь. Но если хочешь, поймай меня, бывший граф. Мое одновременно неудачное, но лучшее творение как личность, но не вид. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. После этого воспоминания стали заполняться диким смехом этого неизвестного в плаще и капюшоне. Все, что можно было увидеть за его одеждой, лишь один красный и голубой глаз, что смотрели на него. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. В ответ мужчина перестал поглощать кровь главы крепости и тоже стал смеяться диким смехом по всей башне. Когда же он перестал смеяться, то отпустил безжизненное тело главы крепости на пол, словно мусор. Особенно это доказывали красные глаза, что смотрели на него с презрением. «Ты совершил ту же ошибку, что и я в молодости, глупый юнец. Поверил этому человеку и теперь стал частью моего походка мести». После этих слов он развернулся и покинул кабинет, выходя на улицу, где можно было увидеть миллион призванных им существ, что ожидали его приказов. Никого больше не оставалось из числа живых в крепости, все до единого были убиты. Можно было даже заметить множество черных шипов из тьмы, что тянулись вверх и на которых висели тела убитых людей, посаженные на кол. Подобное зрелище вызывало ужас. И все это произошло за 10 минут. Крепость, которая должна была быть готова выдерживать месяцы осады, пала так быстро и без сильного сопротивления. И все это сделал лишь один мужчина и его призванная из ниоткуда армия существ, представители которых были разные расы. Похоже, я зря потратил свое время, лишь слегка утолил жажду и пополнил свои ряды новыми пешками. И испортил один из его планов, хоть это была лишь его пешка, сказал мужчина, идя по главной дороге в сторону ворот, через которые вошел в крепость. Следом за этим тьма, что окутывала крепость, начала отступать и следовать в сторону этого мужчину, вместе со всеми существами, которые погружались в нее, а вместе с этим и убитые тела с кровью, будто бы погружались в болото, двигались туда же. Миллион глаз постепенно закрывались, когда возвращались обратно в тело мужчины. Когда же вся тьма отступила и была поглощена мужчиной, тот уже покинул ворота крепости, остановившись, чтобы взглянуть вдаль своими красными глазами. Куда бы ты ни ушел и не спрятался в этом мире, какими бы сильным или непобедимым ты не был, я найду тебя, найду и убью, Каин. Ты ответишь за то, что сделал со мной, и тем, что отнял у меня своим даром. Ты пожалеешь за все, что сделал со мной и ней, сказал мужчина, идя прямо по дороге, начав растворяться и превращаться в стаю летучих мышей, что улетели в небо, покрытое непроглядными черными тучами. Спустя же неделю, как произошел этот инцидент, королевство людей заметило, что связь с крепостью пропала полностью, и отправило людей на проверку, но все, что они нашли, это пустую крепость без каких-либо следов трупов или крови. Были следы сражения и чего-то необычного, особенно это подтвердили маги-эксперты, заметив в атмосфере остатки неизвестной магии. Но никто так и не смог узнать, что именно произошло в этой крепости. Даже после всей войны никто так и не узнает о том, что за ужасы произошли в этой крепости, ведь даже души мертвых не остались в ней. Это событие будет записано в учебниках истории как мертвая крепость, в которой нет никого и неизвестно, мертвы ли ее обитатели. Так или иначе, это останется загадкой на все века. Среди многих других таких же странных событий, что происходили во время войны раз. Глава 11. Подготовка и планы. После ночного нападения на город Зарейту силами королевства демонов и в конечном итоге был полностью захвачен, но впоследствии большинство зданий было уничтожено из-за пожара, а сами люди, что жили в городе, были полностью убиты в процессе захвата. Те, кто пытался убежать через ворота, не смогли, потому что город был окружен монстрами, из-за чего люди оказались в ловушке. Те, кто оставался в живых после захвата города, постигла та же участь, когда их находили, не давая даже возможности сдаться в плен. Когда же пламя угасло, то можно наблюдать на реке крови и множество трупов, что были разброшены по городу. Подобная сцена могла бы вызвать рвотные позывы или ужас у слабых волей людей, но те, кто их устроил, оставались спокойными. Отряд 10 заповедей под командованием Мелиодаса Дьебла выполнил миссию по захвату города Зариту и уничтожению его жителей. Почти никто из членов отряда не пострадал. Герой Минору окончательно сменил сторону на демонов и стал служить под командованием кран-принца демонов. В доказательство своей преданности герой участвовал в уничтожении барьера и резни по убийству людей. Подобные факты кое-как убедили некоторых демонов в преданности героя их делу, но те все равно не ослабевали бдительности и подозрения к нему. Генерал 8-го легиона демонов Фрейгер прибыл в город на 7-й день, так как их армия выступила почти в тот момент, когда отряд Мелиодаса начал приближаться к городу в первый раз, ибо армия людей уже начала приближаться и им следовало действовать быстро и слаженно. Благодаря теперь захваченному городу и припасами, что были получены, армия демонов смогла восстановить силы и была готова к неожиданным битвам. «Мой принц, должен отметить, что вы отлично справились со своей задачей. Ваш отец вами бы гордился», — сказала Фрейгер с большим уважением. «Оставьте лесть на потом, генерал, как вам будет угодно. Смотрю, вы избавились от трупов, это хорошо. Нам точно не нужна нежить в этих окрестностях». «Ага, я узнал, что к нам давно направили армию из 100 000 людей под командованием некого святого инквизитора Ридульфа». «Ридульфа, не слышал о таком из отчетов внешней разведки. Скорее всего, какой-то мелкий человечишка. Но то, что он член святой инквизиции, вызывает проблему, ибо это считается особой организацией по зачистке и уничтожению зла внутри их королевства. Это доказательство, что силы людей не могут позволить себе отвлекаться на нас всерьез, иначе они послали бы настоящего генерала с фронта или резерва. Так или иначе, силы из 100 000 людей будут проблематичны. Когда мы восстановим свои силы, то сразу же направимся к следующим городам и крепостям, вызывая разрушения в тылу врага. И пока они будут пытаться все это прекратить, наши силы будут приближаться к нашей конечной цели, которая изменит карту фронта в нашу пользу», — сказал с уверенным выражением Фрейгер, смотря вдаль горизонта. «Рад это слышать. Хоть вы и приказали уничтожить всех людей, я сохранил жизнь лорду этого города.